Условия в тюрьме. Тюрьма – отстой. Никто не должен попадать туда. А кто говорит, что заключенные избалованы, тот или не знает, о чем говорит, или лжет. Четвертая биография. Вы – белый мужчина. Осуждены на 4 года за хранение и распространение марихуаны. Вы были изнасилованы сокамерником. Когда вы пожаловались на это тюремному персоналу, вам ответили, что 40 влюбленных никого не интересует, и изнасилования продолжились. Начнем с того, что тюрьма опасна для здоровья. Лишение свободы на любой срок может стать для заключенного смертным приговором. Срок в 20 лет уменьшает продолжительность жизни на 16 лет. Заключенные не имеют доступа к медицинской помощи, солнечному свету и здоровому питанию. Результатом моего кратковременного тюремного заключения стали проблемы со здоровьем, которые никуда не делись спустя годы. Многие заключенные вынуждены работать в токсичных и опасных для жизни условиях, причем никакой возможности избежать этого нет. Мы с Патриком встретили множество заключенных, которые были тяжело травмированы на своих рабочих местах. При этом нерегулярная медицинская помощь зачастую используется тюремными властями как механизм давления. В некоторых тюрьмах, обычно в частных, ставятся медицинские опыты. Принудительные эксперименты являются незаконными, но тюремные власти принуждают отдельных зэков становиться добровольцами в обмен на полный спектр медицинских услуг и контроль над медицинскими учреждениями на территории тюрьмы, что в свою очередь ограничивает остальных заключенных в доступе к медицинской помощи. Еще одним следствием слабой системы здравоохранения является развитие у заключенных лекарственно-устойчивых штаммов ВИЧ. Когда ВИЧ-инфицированные заключенные получают неконтролируемый доступ к препаратам, а они неверной дозировкой только развивают вирус, что становится для них смертным приговором и является нарушением прав человека, а также угрозой для всего общества. Среди зараженных СПИДом в США более чем четверть вышедшие из тюрьмы, среди зараженных туберкулезом 35%. По этим причинам погибает значительное число заключенных. В Техасе, где находится вторая по величине тюремная сеть в стране, число умерших от проблем со здоровьем в 14 раз больше, чем приговоренных к смертной казни и расстрелянных. Большинство из тех, кто умер в местах лишения свободы в 1990-е, было от 30 до 49 лет. Расцвет жизни. В 1998 году нетюремные врачи обнаружили, что треть умерших заключенных получали плохую или крайне плохую медицинскую помощь. Среди них были люди, умершие от голода, обезвоживания или антисанитарии. В 2000 году исследователи из Техасского университета обнаружили, что черные женщины и мужчины реже получали передовые лекарства, чем белые заключенные. Окружной судья США в решении 1999 года заявил, что исходя из законов, принятых на данный момент, стандарты позволяют бесчеловечное обращение с заключенными. Пока заключенные страдают и умирают от плохого медицинского обслуживания, частные корпорации, имеющие контракты на оказание медицинской помощи, делают на этом огромные деньги. Одна компания, Correctional Medical Service, далее CMC, контролирует 40% тюремного медицинского рынка. В 1998 году, после 5 месяцев расследования, издание St. Louis Post-Dispatch выявило, что CMC преуспело в сокращении расходов на заключенных, но при этом по крайней мере 20 заключенных погибли в результате недосмотра или халатности. Департамент исправительных учреждений штата Вирджиния недавно оштрафовал CMC на $1 миллион за непренебрежительное отношение к здравоохранительной системе в колонии штата Уоллс-Ридж. Но даже когда бюджет, выделенный на финансирование тюремных систем, были подняты, тюремные власти сумели сократить расходы на здравоохранение с помощью приватизации услуг. Частные подрядчики помогли снизить затраты и превратить большую часть выделенных денег в собственную прибыль, а уровень медицинского обслуживания не только не улучшился, но стал только хуже. Кроме физического здоровья, тюрьма подрывает моральное здоровье человека. Пятая биография. Вы белый мужчина, у вас злокачественная раковая опухоль, вы осуждены на пожизненное заключение за убийство, вы были не в состоянии позволить себе адвокаты и вам предоставили государственного защитника. Заключенные живут в изолированной, жестокой и унизительной среде, где администрация пытается подчинить их, запрограммировать на беспрекословное повиновение. Тюремные власти воспринимают заключенного как порядковый номер, как неодушевленный предмет, поэтому готовы изводить или при необходимости жестоко пресекать любые попытки сопротивления. Заключенные не имеют доступа к нормальному образованию или к какому-либо другому виду умственной деятельности. Отрезаны от своих семей и близких, они не получают никакой эмоциональной поддержки, находясь при этом в совершенно негуманных условиях. Клеймо преступников и злодеев постоянно давит на них, но при этом никаких возможностей для собственной реабилитации у заключенных нет. Те немногие, кому удается использовать время, проведенное за решеткой для работы над собой, делают это назло тюрьме, а не благодаря ей. Самой суровой формой тюремного заключения является одиночные камеры. Крошечные комнаты 3 на 2 метра или даже 2 на 1,5 метра. Мой друг только что получил письмо от заключенного, отсидевшего 12-летний срок в одиночной камере в тюрьме строгого режима штата Вирджиния. Иногда попавшего в одиночную камеру подвергают сенсорной депривации с помощью погружения в полную темноту или депантерингу, с помощью постоянного включенного искусственного освещения, из-за которого невозможно уснуть и теряется ощущение времени. Кстати, оба этих метода изначально использовались в качестве пыток. В нередких случаях заключенные, попавшие в одиночные камеры, это задержанные за неповиновение или политические активисты. Я сам сидел в подобном изоляторе федеральной тюрьмы Атланта лишь потому, что заключенные на время следствия считаются особо опасными преступниками. В течение 21 дня я был заперт в комнате размером 2 на 2 метра с двухъярусной кроватью, туалетом и раковиной. 5 раз в неделю нас водили в большой тренажерный зал, где был доступ к свежему воздуху. 3 раза в неделю нас пускали в душ. А еду мы получали раз в день, выстроившись лотками возле наших камер. Каждый день мы 23 часа проводили в своих клетках, а в выходные все 24. В одной камере могло находиться до 3 человек. Через неделю моего пребывания в одиночной камере лампа на потолке начала мерцать, но просьбы починить ее ни к чему не привели. Она то вспыхивала, то гасла все оставшееся время. Но я пробыл там всего 23 дня, а один из тех, с кем меня переводили из тюрьмы округа Крисп, прибыл в Атланту на 22 года. 2 десятилетия ему дали просто за наркотики, и это после сделки со следствием. Он признал себя виновным в обмен на смягчение приговора. 6-я биография. Вы белый мужчина, отбываете 5 лет за изнасилование. Вы были не в состоянии позволить себе адвоката. Вам предоставили государственного защитника. Вы не окончили среднюю школу. Тюрьмы все чаще используются для изоляции душевнобольных. В то время как их количество в специализированных клиниках сократилось на 90% из-за недостаточного финансирования, людей, которые по-настоящему нуждались в помощи общества, сначала выгнали на улицу, а оттуда просто отправили в тюрьму. В 1999 году за решеткой было в 3 раза больше психически больных, чем в больницах, согласно отчету National Islands on Mental Illness за 1999 год. Тюрьма жестока. Некоторые тюремные охранники – порядочные люди, которым просто нужна работа, но многие из них – садисты и расисты, которым нужна власть над другими. В конечном итоге не так важно, насколько хороший или плохой человек охранник, потому что его работа – быть жестоким и поддерживать порядок, а если он не справляется со своей задачей, то будет уволен, а его место займет тот, кто справится. Например, в окружной тюрьме Маскаги нам встретился охранник, который сказал, что уважает то дело, за которое мы были арестованы, и неоднократно извинялся за свое положение, оправдываясь только одним – это просто работа. Но когда другие заключенные в той же тюрьме попытались сопротивляться тому, что их фотографируют и берут отпечатки пальцев, он вынужден был помочь и остальным охранникам, откровенным идиотам, побоем принудить непокорных заключенных к подчинению. В колонии округа Кемберленд среди персонала было несколько порядочных людей. Одного из них в конечном счете уволили, но подавляющее число сотрудников все равно не считает заключенных за людей. Многие охранники, позиционирующие себя как расисты, даже носят соответствующие татуировки, чтобы напоминать окружающим о своих убеждениях. В 1988 году апелляционный суд 5-го федерального округа признал, что условия содержания в одной из федеральных тюрем жуткие, отвратительные, негигиеничные и крайне угнетающие, но это не является нарушением конституционных прав заключенных, так как все это необходимо для безопасности. Представьте себе, сколько мало значит человеческие права, когда все вокруг одержимы безопасностью, и тогда вы начинаете понимать, что такое быть заключенным или даже просто гражданином в государстве, главная цель которого – охрана самого себя. 7-я биография. Вы белый мужчина, осужденный на год заключения в федеральной тюрьме за банковские махинации. В марте 1999 года федеральный суд признал факт неоправданного применения силы тюремными надзирателями садистского злонамеренного насилия по отношению к заключенным. Согласно ежегодному всемирному отчету Human Rights Watch, в 2000 году избиения и изнасилования заключенных были обычным делом среди тюремного персонала. Сексуальное домогательство на зоне, хоть и является не менее актуальной проблемой и за ее пределами, также представляет серьезную угрозу. Охранники в тюрьмах склонны игнорировать подобные происшествия, а зачастую даже запугивают им заключенных. В тюрьме округа Крисп, после того, как я разозлил охранников, отказавшись выполнять задания, опасные для моего здоровья, меня обещали переселить в камеру к ребятам, способным на изнасилование. Судебная система одобряет использование охранниками насилия в качестве инструмента давления. В 2005 году суд вынес решение в пользу руководства одной техасской колонии, постановив, что они не несут ответственности за заключенного, которого неоднократно насиловали и сделали сексуальным рабом. Но пренебрежение тюремными охранниками не ограничивается. За последние десятилетия в Калифорнии, имеющей самую крупную государственную пенитенциарную систему, были застрелены 39 заключенных, ранены еще 200. Но ни в одном из этих случаев не были выдвинуты обвинения против применивших оружие охранников.